«Похоже на то», — заметил он. «Однако, судя по отзывам, в мирной жизни вы вели себя не так образцово, как на войне». «Тут упоминается драка в Неаполе, повлекшая за собой смертельный исход». «Ага. Во время подавления восстания морисков в Валенсии вы отказались выполнить приказ». Оливарес нахмурился. «Вам что же, не пришелся по вкусу королевский эдикт об их изгнании?» Прежде чем ответить, Алатристе немного помолчал. «Я солдат», — произнес он наконец, — «а не мясник. Мне казалось, что вы прежде всего верный слуга нашего государя». «Так оно и есть. Я служу королю лучше, нежели Господу Богу, ибо его 10 заповедей нарушал постоянно, а королевские приказы до того случая ни разу». Оливарес вскинул бровь. «Мне докладывали, что там, в Валенсии, наши полки покрыли себя славой». «Вас ввели в заблуждение. Когда грабишь дома, насилуешь женщин и рубишь головы безоружным крестьянам, покрываешь себя не славой, а позором». Оливарес слушал его с непроницаемым видом. «Они не желали признавать истинную веру», — веско заметил он, — «и отречься от Магомета». Капитан пожал плечами. «Очень может быть. И поэтому их надо убивать? Я не желал». «Ах, вот как!» — сделанным удивлением сказал министр. «А убивать по заказу и заплату вам милее». «Я не убиваю ни детей, ни стариков». «Ну, ясно. И стало быть, вы покинули свой полк и поступили в Неаполе на королевский галерный флот». «Если уж надо уничтожать неверных, то пусть это будут настоящие мусульмане, турки, которые умеют защищаться». Оливарес некоторое время разглядывал его, не произнося ни слова, потом вновь принялся листать бумаги. Видно было, что последние слова Алатристе заставили его призадуматься. «Как бы то ни было, за вас ручаются весьма достойные люди. Вот, скажем, молодой граф де Гуадальмедина. Или дон Франсиско де Кеведо, который вчера с таким пылом спрягал глаголы в действительном залоге. Впрочем, рекомендации этого стихотворца могут принести его друзьям не только пользу, но и вред. Все зависит от того, благоволит ли к нему фортуна, или она отвратила от него свой лик». Министр выдержал длинную и многозначительную паузу. «Или вот наш свежеиспеченный герцог Бекингем. Он считает себя в долгу перед вами». И вновь надолго замолчал. «Или принц Уэльский». Алатристе, не меняясь в лице, пожал плечами. «С ними я не знаком. Но вчера эти джентльмены более чем убедительно доказали, что долг, истинный или воображаемый, платежом красен». Оливарес медленно покачал головой и с усталым вздохом ответил. «Да нет. Не далее, как сегодня утром, принц Уэльский снова интересовался вами и вашей судьбой. Даже его величество, который продолжает недоумевать по поводу случившегося, желает быть в курсе дела». Он резко отбросил в сторону папку. «Неприятного дела и очень деликатного». Он смотрел на Алатристе снизу вверх так, словно спрашивал себя, что же с ним делать. «Какая жалость, что 5 головорезов, которые вчера набросились на вас в театре, так скверно знают свое ремесло. Но тот, кто их нанял, поступил правильно. В определенном смысле вопрос был бы решен». «У вашей жалости ядовитое жало». Взгляд Оливареса изменился, стал жестким и непроницаемым. «А вот скажите-ка мне, правду ли говорят, будто несколько дней назад вы спасли жизнь некоему британскому путешественнику, которого ваш напарник собирался прикончить?» «Барабанщики, бей тревогу, в ружье, становись, разберись!» — понеслось в голове капитана. Подобный оборот разговора чреват большими опасностями, нежели ночная атака голландцев на беспечно спящий бивуак и выводит прямехонько на дорогу, в конечной точке которой покачивается хорошо намыленная петля. Ломанного гроша не дал бы сейчас за свою жизнь Диего Алатристе.